Aló. Здравствуйте, департамент взыскания просроченной задолженности, АО «Альфа-Банк», ведущий специалист Смирнова Любовь Владимировна и Вячеславовна. Слушаю вас. Вы, Вячеславовна? Слушаю вас. Я вам вопрос задала. Я же сказала, слушаю вас. Это никак не подтверждает вашу личность. А если я скажу «да», это подтвердит мою личность? Возможно. Так возможно или подтвердит? Ну, не знаю. Да. Вы же не отвечаете мне? Дату рождения лучше назовите? Нет. Ну, в таком случае подготовьтесь к диалогу. Ой, сейчас как сяду, как начну книжки читать. Идиотка. Пока, говно. Алло. Алло. Да. Алло, Альфа-Банк, меня зовут Александр Сергеевич, я специалист. Департамент просрочен. Пушкин, что ли? Мария Вячеславовна. Фамилию свою назови. Фамилия Мартемьев. Ага. Мария Вячеславовна. Да, что хотел. Звонок поступил в отношении вашей просроченной задолженности перед Альфа-банком, Мария Вячеславовна. 78-й день находится на задолженности. Сумма долга к оплате по вашему договору 43 тысячи рублей. По какой причине все это время не погашаете сумму долга? Хер забила на ваш банк. А причина в чем? Хер забила на ваш банк. Причина, еще раз повторяю, в чем? Я причина чего? Не следствие. Ваших действий. Какой песни, блин? Ваших действий. А, действий. Да я слышно тебя, как из унитаза. Говори громче. Или писюн изо рта вытащи. Что причиной ваших действий? Да хер я на вас забила. То есть вы конструктивно беседовать отказываетесь? Давайте. И я тебя и конструктивно только нахер могу послать. Устраивает? Угу. Ну что ж, не готовы беседовать конструктивно, ваше право. Перезвоним позднее, подготовьтесь к общению. Все, пока. Писюн изо рта не забудь вытащить. Трубку бросай, чмошник, блин. Занимаешь мне линию. Алло. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа обратно. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк, департамент взыскания просроченной задолженности, инспектор Валяева Карина Артуровна и Вячеславовна. Это вы? Да. По поводу задолженности вашей звоним. Срок 91 день и 77 дней. Все наши диалоги записываются. Сегодня денежные средства поступают на счет? Нет. Мы прочитали, что ваш договор будет расторгнут через 5 дней. По кредитной карте у вас сегодня последний день для оплаты, то есть, возможно, добровольно. Так, а где вы это прочитали? 273 тысячи рублей. Я что-то не поняла. Это вам пришло конкретным фактом СМС 13 октября. О, ваш не было такого СМС. Через 5 дней. Телефон 8 800 276 66, АО «Альфа-банк». Это ваше сообщение, и вы прекрасно знаете, что это такое, поэтому оно у вас было прочитано. Паш? Девушка, пуш-уведомление. В смысле паш? Нет, паш сообщение называется. Да не паш, а пуш. Поэтому 64 тысячи. Вы не в курсе, да? А, ну Карина, я понятно. Вы, видать, только русский язык недавно выучили. А тут уже английский. Паш, уведомление. Вот такой еще необразованный мне не звонила. Паш, уведомление. Хорошо, конструктивного диалога. Ой, идиотка, давай другого оператора, который в курсе, что такое пуш-уведомление. Все? Взыскание закончилось, да? Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Елена Анатольевна, Афанасьева, старший представитель департамента взыскания по срочной задолженности, а у Альфа-банка. Да, наши разговоры записываются. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Долговая нагрузка у вас 61 день из 29 по кредитной карте, 75 дней по карте, 63 500. От вас оплата не поступает. Длительность. А как ваша фамилия? Что? Фамилия ваша как? Афанасьева. А, не услышала. А вы по обоим, да, кредитным договорам звоните? Да. Ага. Платить не буду, идите в суд. Причина? Не хочу платить. Вы хотите. Это одно, да, действительно, мы вправе сейчас воспользоваться восстановлением общей суммы долга через суд. Заказ вам поступит на место вашей прописки. Отлично. Добровольное погашение будет, соответственно, долговое погашение нужно будет 5 дней добровольно произвести. Если не будет, то долговое будет погашение? Да. Это что за новый термин? Долговое погашение. Это ваш долг, который нужно погасить. Долговое погашение, девушка, нет такого термина. Мария Вячеславовна, термин есть? Нет. Я вам объясняю, это долг, нужно погасить, который вам... Долговое погашение. К вам придет долговое погашение. Я вам сказала, вам придет судебный приказ. Судебный приказ я отменю. Будет исполнительное производство, нужно будет со всех сторон. А как будет исполнительное производство, если я отменю судебный приказ? Нет, вы сначала приказ отмените, а потом начнется, соответственно, порядок уже исполнительного производства. А как он начнется? Как он начнется, если судебный приказ будет отменен? На основании чего будет исполнительный порядок? Вступит в силу уже, если ваше возражение будет в течение 10 дней подано, будет отклонен судебный приказ. Но. Дальше мы, как истец, подаем в суд по исковому производству. Исковое производство. Вот. Не получится, вы сосредоточились. Только судебный приказ не отклонен будет, а отменен. Мария Вячеславовна, то есть дальше со всех сторон, да, уже будет требоваться. Только банк будет инициировать там суд конкретный, которым удобно ему. Вам нужно будет, соответственно... Нет, вы не имеете права. Вы обязаны по закону подавать по месту нахождения должника, а не там, где вам удобно. Да. Вас просто по подсудности отправят обратно. Знаете, что такое статья 32 ГПК РФ, договорная подсудность, когда банк инициирует рассмотрение... А, у вас уже у вас с каким-то судом уже есть договоренность, да? Ну так это должно быть отражено в договоре, а у нас этого нет. И у вас, соответственно, от вас потребуется все расходы на перелет, на адвокат, на проживание... Нахрена, я отправлю через электронное правосудие все документы. Тетя, не надо нести херню. Я никуда лететь не буду. Идиотка, блин. На адвоката. Потом вы поймете, что вы приняли решение погасить свой долг добровольно. Ваше, конечно, сейчас настроение, оно замечательное. Я желаю вам с таким настроением погасить свой долг. 5 октября, а он горит? Операционного дня, операционного остатка на счете быть не должно. Долг горит, да? Да, горит ваш просрочный задолженность. Да, надо гасить. Тогда пожарную вызывайте. Надо гасить. Вызывайте пожарную службу. 29 стоит, кстати, только до воскресенья по карте кредитной подай. В понедельник очередной ежемесячный платеж 13 тысяч. Подразумевайте, если вы установите с него. На второй карте 63 500. Ага. Сумма вам известна, время заканчивается, ожидать вас мы больше не можем. Если вы даже понимаете, то банк правильно воспользуется, да, тем выставлением общей суммы долга, который будет энерговодительство, статья по 2 ГК РФ, и ваш договор, если, соответственно, будет расторгаться, он будет включен уже в пакет договоров на переступку права требования. По 1005 статье ГК РФ. Вы будете, может быть, по какой статье? По 1005 статье ГК РФ. По 1005 статье долг не переуступают. По 1005 вы привлекаете агентов. Девушка, переуступают по 382. Долг без согласия, да, по 382-390, да, это все я... А по 1005 это вы привлекаете агентов? Да, когда мы заключаем договор. Ну, а при чем тут переуступлен будет? Будет переуступлен, когда заключим договор, а разве нет? Это по 1005 он не будет переуступлен, он остается в банке. Это вы привлекаете какое-то коллекторское агентство, которое будет со мной взаимодействовать. Вы... У нас нет какого-то. У нас есть Sentinel Credit Management. Нам ну, вообще плевать. У нас есть агентство, с которым мы работаем. Ну, так это же вы привлечете их. Договор-то останется в Альфа-банке. У вас уже будет договор цессии или договор агентский, который вам... Так, цессия – это 382-я, это переуступка права требования, а 1005-я – это агентский договор. Агентский договор, когда нам за вас заплатят вашу долговую нагрузку, да, соответственно, мы увидим, что она... Когда вам заплатят, это 382-я, а не агентский договор. По агентскому договору это вы агентам заплатите за то, что они будут со мной взаимодействовать. Да, и в Альфа-банк вам платить уже не нужно было. Да, это по 382, а не по агентскому. По агентскому я еще в Альфа-банк платить буду. Вы сейчас не хотите сказать, начали разговор оплачивать? Нет. Давайте другого специалиста. Вот мне до этого робот звонил, с ним намного приятнее было разговаривать. Он хоть глупости такие не говорил. А вы пытались я юридически конечно, поступить, и не получилось, да? Поэтому пошли в Альфа-банк звонить, да, работать? Я юридически подкованный человек. Подкована лошадь в поле. Это еще раз говорит, что вы юридически безграмотны. Юридически грамотный человек никогда не скажет о себе, я юридически подкована. Лошадь Пржевальского, блин, подкованная. У нас общая сумма долга в районе 500 тысяч рублей. В районе? У нас на районе не звонят, а звонят, да? И в других... Около, скажите. Около, а не в районе. Колхозница. Колхозница. Проститься? Проститься? Проститься! Тетя, я не умираю еще. Не надо со мной прощаться так. Проститься. Ну, прощай. С мамой своей простись. Еще прощения у нее попроси. Вы все сказали? Внесите ясность нам, позвоните сюда, можете по номеру телефона. Не-не-не, я не буду вам звонить, друг, я опять на вас нарвусь. Я деградировать начинаю. Пока. Пока-пока. Проститься она решила. Жизнью со своей простить. Ой, кошмар вообще. Это ж надо быть такой идиоткой. Альфа-банк нынче нищает. Нищают кадры в Альфа-банке. Сотрудники уже все тупее и тупее. Я юридически подкована. Это ж надо было такую чухню ляпнуть. Лошадь, блин. И-го-го.